Глава третья. Утро следующего дня не задалось с самого начала. Кофе, который я пытался сварить, попутно приводя себя в порядок, убежал и залил плиту грязно-коричневой лужей. Пирог с ягодами протек и заляпал свежую рубашку липкими сладкими пятнами, так что пришлось срочно переодеваться. В трактире, где я планировал позавтракать, проводили плановое обновление магических заклинаний, и в связи с этим клиентов не обслуживали. В общем, до департамента я добрался в крайне скверном расположении духа, и перспектива отправляться в зал призыва, который я искренне ненавидел со стажерских времен, настроение не улучшала. Я навел порядок на рабочем месте, разложив все документы по аккуратным стопочкам, заточил все имеющиеся в наличии карандаши и даже полил цветок, который, кажется, впал в кому от такого непривычного внимания с моей стороны. Дел больше не осталось, так как всю текучку я, собираясь в отпуск, раскидал по подчиненным. Издав мученический вздох и не найдя причин и дальше откладывать неприятное и, главное, неизбежное дело, я вышел из кабинета и спустился в зал призыва. По долгу службы я нередко сюда заходил, поэтому ни дежурные на входе, ни работающие на распределении вызовов сотрудники не удивились моему появлению. И лишь когда я запросил выход в мир людей и взял ключ от комнаты приема вызова, на лицах присутствующих проступило вежливое недоумение. Во избежание ненужных домыслов и сплетен, до которых мы, демоны, большие охотники, я прикрепил на дверь комнаты вызова лист бумаги, на котором крупно написал «Не беспокоить. Задание государственной важности». После чего вошел и подключился к экрану. Ввел координаты мира людей, добавил уточняющие данные, переданные мне императором, и устроился в удобном кресле в ожидании вызова. Нет, конечно, стопроцентной гарантии, что императорская дочка совершит ритуал призыва именно сегодня, не было, но хотелось верить в лучшее, тем более, что часть необходимых ингредиентов имеет очень ограниченный срок хранения. Например, кровь летучей мыши, которая, кстати, в список необходимых составляющих попала по совершенно непонятным причинам, так как для призыва не нужна абсолютно, через 2 дня сворачивается, и ее можно спокойно выбрасывать. Листая оставленную кем-то мучившимся здесь до меня газету, я узнал много нового о последних веяниях в области косметики для рогов, выяснил, что в соответствии с гороскопом северных друидов меня ждет финансовое благополучие и успех на сердечном фронте, что в западных провинциях лето ожидается засушливым, в связи с чем всем совершенно необходимо запастись последней моделью акваутилизатора. Знать бы еще, что это такое. Экран оживился в тот момент, когда я изо всех сил пытался придумать, какая именно геометрическая фигура состоит из 7 букв, при этом 2-я «И», а последняя «С». Все возможные варианты я уже перебрал и теперь пытался перебирать невозможные. Услышав знакомое до боли жужжание, я быстренько заглянул в ответы, пожал плечами, понял, что спокойно мог прожить, не зная, что есть такая фигура «биконус», и переключил внимание на экран. Зеркало приема устроено так, что до тех пор, пока принимающая сторона не нажмет на кнопку «принять вызов», нас не видно. И тот, кто по тем или иным причинам решил, что все настолько плохо, что помочь ему может только демон, видит исключительно туманные черно-красные воронки. Над их дизайном долго трудились наши самые креативные художники, и в результате получилось нечто настолько инфернальное, что даже нас впечатляло. Туман рассеялся, и я увидел комнату, скорее всего, в общежитии, так как и стены, и мебель все несло на себе неистребимый отпечаток казенщины. Ни одно нормальное существо в твердом уме и трезвой памяти не станет у себя дома красить стены в такой унылый серый цвет, а в качестве мебели использовать двустворчатый шкаф с покосившейся дверцей, узкую кровать – с покрывалом все того же жизнерадостного мышиного цвета и неустойчивое даже на вид кресло. И кто-то хочет мне сказать, что это Академия Процветания? Интересно, здесь во всех помещениях процветает такое убожество, или это конкретно императорской дочке так повезло? Боковым зрением я заметил какое-то движение в углу экрана, а затем в поле зрения возникла сначала темноволосая макушка, а затем достаточно привлекательная мордашка с плотно зажмуренными глазами. Я заинтересованно наблюдал за тем, как императорская дочурка постепенно появляется перед экраном и как на ее лице сначала проступает выражение удивления, затем его сменяет разочарование, а потом отчаяние. Ведь вряд ли туманные завихрения — это именно то, что она надеялась увидеть в зеркале. Уж не знаю, что она предполагала, что я с жутким воем выскочу к ней в комнату или материализуюсь в воздухе над начертанной на полу пентаграммой. Кстати, судя по устойчивому изображению, начертанной четко и грамотно. Я вздохнул, глядя, как глаза девушки наполняются слезами, и принял традиционную, освещенную вековыми традициями, но безнадежно устаревшую боевую форму. Почему-то все вызывающие предпочитают видеть призванного ими демона именно таким, с крыльями, мешают, кстати, страшно, и спина от них чешется, горящими красными глазами, потом капли приходится закапывать неделями, когтями просто, перчатки и распространяющими запах серы. Специальный спрей. Нажав кнопку «Принять вызов», я встал во весь немаленький рост, поморщился, увидев в отражении свою громоздкую и в чем-то даже смешную фигуру, и шагнул в мир людей. В комнатке, где все свободное место на полу занимало действительно мастерски вычерченная пентаграмма, сразу стало тесно, а девица, придушенно пискнув, запрыгнула на диван и съежилась в уголке. Интересно, а что она хотела? Демоны — существа по умолчанию крупногабаритные. Я молча смотрел на девицу. Она таращилась на меня, тоже не произнося ни звука, и только тихонечко всхлипывала. Вот ведь странная человеческая логика. Сначала потратить кучу времени на то, чтобы найти способ призыва и добыть все ингредиенты, а потом испуганно молчать. А она точно дочка императора? Какая-то она пугливая даже для полукровки. Ну, доброй ночи, что ли? Призывающая. Первым не выдержал я, но не потому, что волновался, а просто ужасно надоело бессмысленное молчание. «Добрый», — робко ответила умница, красавица, отличница. «Вы демон?» «А ты кого призывала?» «Знаю, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, но ее логика как-то озадачивала». «Демона», — послушно ответила девица. «Высшего». «Ну вот, я показал на себя когтистой лапой. Призывала — получи, высший. Выше практически некуда. Все как заказывала. В чем проблемы у тебя? Рассказывай. Быстренько их порешаем, и я вернусь к себе. У меня отпуск вообще-то». «Как отпуск?» Глаза императорской дочки стали совершенно круглыми, и я заметил, что недостаточно редкого зеленого цвета. «У демонов отпусков не бывает», — уже чуть более уверенно добавила она. «Это ты мне рассказываешь?» Я сложил крылья и с опаской сел в кресло, недовольно скрипнувшее и подозрительно качнувшееся подо мной. «Ты так хорошо знаешь жизнь демонов? Если у нас нет отпусков, то что есть? Расскажи мне, правда, интересно». «У вас вечная тьма, огненные вихри, монстры и страдающие грешники», как на экзамене отбарабанила девица. «Раскаленные пески и кровавое солнце, которое никогда не заходит». «И откуда у тебя такие удивительные данные?» Я вспомнил белоснежный родительский замок, стоящий в центре великолепного изумрудно-зеленого парка, и ухмыльнулся. Здорово же здесь победившие светлые пофантазировали. С огоньком, так сказать. Из учебника, успокаиваясь и почти перестав трястись, сообщила зеленоглазка. И на лекции мэтр Корвин рассказывал. «Прекрасно!» — я кивнул, подумав, что неплохо бы потом с этим мэтром побеседовать. «Не нравится мне, когда мой мир представляют таким странным образом. А зовут тебя как?» «Не скажу». Девица подозрительно прищурилась и снова сжалась в углу кровати. «Демонам нельзя говорить свое имя». «Почему?» — коротко спросил я, приготовившись выслушать очередную страшилку, и не ошибся. «Если демону сказать свое имя, то он может утащить тебя в свой мир», — порадовала меня девица. «Это тоже мэтр рассказал», — уточнил я, чувствуя непреодолимое желание снять перчатки, почесать спину и вообще принять нормальный облик. «Да», — кивнула императорская дочка, — «демоны сами не говорят своих имен, а чужие имена используют, чтобы получить неограниченную власть над человеком». «Как интересно!» Я повернулся в кресле, и оно угрожающе заскрипело. «А мэтр не уточнил, зачем конкретно демонам власть над человеком, тем более неограниченная? Что с ней делать-то?» «Пользоваться», — удивленно подняла темные брови девица, — «в своих интересах». «В каких?» — продолжал допытываться я. — Вот смотри, узнаю я, например, твое имя. Тут девчонка в испуге зажала рот ладошками. И что я буду делать, получив, как ты утверждаешь, неограниченную власть над тобой? — Надругаетесь, — негромко произнесла она и густо покраснела. — Так все демоны делают. — Над тобой? Я скептически посмотрел на хрупкую фигурку, сжавшуюся на диване. «Это вряд ли». «Почему?» Зеленые глаза в очередной раз наполнились слезами. «А теперь-то по какому поводу?» «Ты не вызываешь у меня никаких желаний, кроме как накормить и пожалеть», — честно ответил я. «А вот уже потом, может быть, когда-нибудь...» Я не стал добавлять, что самым надежным средством, гарантирующим ей полную неприкосновенность, является то, что ее папа — император, и что проблем мне хватает и без нее. «Слушай, а можно я приму обычную форму? Жарко у тебя тут, да и мало ли что». Прекрасная формулировка «мало ли что». Ею можно оправдать что угодно. Сработало и тут. Девица заторможенно кивнула, и я, с наслаждением стянув перчатки с когтями и сняв линзы, принял свой обычный повседневный облик. Девица ойкнула, потрясла головой и осторожно поинтересовалась, глядя на меня. «А демон где?» «Я демон!» Я продемонстрировал хвост и ткнул пальцем на рога. «Мы, знаешь ли, не выглядим как монстры. Это всего лишь боевая форма. А ты что, правда про демонов ничего не знаешь? Ну, кроме того, что рассказывал ваш сказочник, мэтр Корвин». «Он не сказочник», — вступилась за преподавателя девица. «Он декан факультета борьбы с демонами и прочими темными силами». «Как «Какая прелесть!» — искренне восхитился я, как представитель этих самых темных сил. «Но вызвать ты решилась почему-то именно высшего демона. Стряслось у тебя что-нибудь?» «Ох, чувствую, намается император с дочуркой. Совершенно очевидно, что барышня не в курсе, чьей дочерью является, а демоническая кровь, видимо, в окружении всей этой благости и процветания, не раскрывается. Тогда понятно, почему папочка поставил такое условие в выполнении желания. Рассчитывает, что когда дочка окажется у нас, то кровь заявит о себе». «Стряслось!» — обреченно кивнула девица, так и не выбравшаяся из своего диванного угла. «Рассказывай!» — велел я, осторожно откинувшись на скрипнувшую спинку, по порядку и внятно. «У меня три проблемы!» — начала девица, но не успела приступить к подробностям, как дверь распахнулась, и на пороге возникла уткнувшаяся в толстую тетрадку девчонка с ярко-рыжей косой и веснушками на вздернутом носике. «Лаура, мне срочно нужен справочник по лекарственным...» Тут она подняла голову и заметила такого большого и красивого меня. «Растением. Ой, а кто это у тебя?» «Сайрус». Я встал из облегченно крякнувшего кресла и, взяв ручку рыжей симпатяги, галантно поцеловал пальчики, пахнущие какими-то лекарствами. «Очень приятно». «Синтия», — слегка растерянно произнесла рыжая, «а Лаура, вот и познакомились, ваше потенциальное высочество», только покачала головой. «А почему у вас хвост и рога?» «Лаура, ты все-таки сделала это? Ты сумасшедшая! Вы демон?» «Демон», — не стал я отрицать очевидное. «Вас это смущает?» «Меня-то не очень». Синтия обошла меня кругом и с исследовательским интересом посмотрела на хвост. «Потрогать можно?» «Нет», — тут же поспешил сказать я. «Это, знаешь ли, небезопасно. А, кстати, почему ты не побоялась назвать мне свое имя? Этого же вроде бы как нельзя делать. Вдруг я получу над тобой неограниченную власть, и, я на секунду задумался, надругаюсь самым бессовестным образом». «Надругаешься?» Тоже, переходя на демократическое «ты», поинтересовалась рыжая и смерила меня оценивающим взглядом от кончиков рогов до ног. «Точно? Не врешь? А то все вы одинаковые. Надругаюсь бессовестным образом, а когда дело доходит, тут же на попятный. Так что насчет хвоста? Точно нельзя?» «Откуда такой пристальный интерес?» Разговорчивая и смелая рыжая нравилась мне гораздо больше затюканной и пугливой императорской дочурки. «И почему ты меня не боишься?» «А надо?» — уточнила рыжая и с готовностью сказала. — «Если очень нужно, я могу. Правда-правда». — «Обойдемся», — решил я и снова повернулся к умудрившемуся призвать меня недоразумению. — «Ну так что у тебя за проблемы, которые потребовали моего вмешательства? Или это приватная информация?» «Синтия и так все про меня знает», — прошептала эта малахольная из своего угла дивана. «Она моя лучшая подруга». «Это я ей посоветовала демона вызвать», — призналась рыжая, задумчиво покусывая кончик косы. «Но, честно говоря, не думала, что Лаура решится. Я ведь только насчет схемы подсказала. Остальное она сама». «Да?» — я с сомнением посмотрел на диван. «Ну, да», — рыжая взглянула туда же, и в ее взгляде мелькнуло сочувствие. «Она очень способная», — зачем-то сообщила она мне. «Я счастлив». Девицы уже начали меня утомлять. Обе. А ведь, по сути дела, мы еще даже не начали решать потребовавшие вызова проблемы. А теперь конкретнее. «Мне уйти, Лаура?» — негромко спросила рыжая, и девица на диване энергично замотала головой. «Ну, хорошо. Тогда давайте разбираться, а то спать ужасно хочется. А мне еще реферат дописывать. Кстати, а где ты собираешься ночевать?» Я посмотрел вокруг и понял, что даже если я сложусь втрое, то поместиться на свободном месте не смогу. Да и ночевать в комнате призывающей как-то не камильфо. В прошлый раз мне повезло, в распоряжении призвавшего был целый замок, а не убогая комнатушка в общежитии. Так что, скорее всего, придется мотаться туда и обратно, что, конечно, с одной стороны, потребует затрат и энергетических, и физических, а с другой даст возможность хоть немного отдыхать. «Я к себе перемещусь», — решил я. «А здесь привязку оставлю, чтобы иметь возможность прийти в любой момент». «В любой?» — вскинулась императорская чадушка. «А вдруг я буду не одета? Так нельзя!» Я почувствовал, как у меня начинают ныть зубы от ее занудства, но дело есть дело. Интересно, а его величество в курсе, что представляет собой его кровиночка? Что-то подсказывает мне, что нет. Иначе он точно не стремился бы к более близкому знакомству. «А давай ты ко мне будешь перемещаться», — щедро предложила рыжая и подмигнула. «Я не стеснительная». «Это мой демон», — вдруг твердо и решительно произнесла девица на диване и сверкнула зелеными глазищами. «Себе вызови, и пусть к тебе перемещается сколько угодно, а этот мой». «А может, все не так безнадежно, как мне показалось?» Ишь, как вскинулась, когда захотели прибрать к загребущим ручкам что-то, что она считала своим. Типично демонская черта характера, между прочим. Это вселяет определенный, пока еще шаткий, оптимизм. «Я все равно могу перемещаться только сюда, в эту комнату», — успокоил я свою призвавшую. «Здесь точка привязки. Так что голая не ходи, парней не води, да и вообще старайся, чтобы сюда поменьше народу захаживало. Не у всех такая крепкая нервная система, как у твоей подружки». Рыжая между тем повернулась ко мне и незаметно подмигнула, показывая, что весь этот спектакль был для того, чтобы Лаура наконец-то очнулась от своего слезливо-меланхоличного состояния. После этого она прихватила с полки толстенный талмуд, видимо, по лекарственным растениям, послала мне воздушный поцелуй и, пробираясь к двери, таки дотронулась до хвоста. Довольно хихикнув, она вышла, напомнив подружке, чтобы та закрыла дверь, просто на всякий случай. Итак, я посмотрел на кресло и, подумав, сел на пол, не рискнув присаживаться на диван к нервной Лауре. Еще решит, что это я уже надругаться собираюсь. «Излагай свои проблемы. Ты сказала, что их три». «Да», — зеленоглазка поерзала, все-таки выбралась из своего угла и нормально расположилась на диване. «У меня не получается заклятие подчинения мелкой нежити. Меня выгоняют с работы, точнее, подработки. И меня не любит Аверель». Я молча смотрел на нее и вот даже не знал, как реагировать, честное слово. То есть, с ее точки зрения, это те проблемы, из-за которых нужно призывать высшего демона. И я, здоровью нашему, чтоб его императору и долгих лет жизни, командор тайной стражи, должен теперь заниматься ерундой, с которой справился бы самый тупой стажер. Так, Сайрус, дыши глубже, спокойно. «Еще спокойнее». «И это все?» С ангельской кротостью поинтересовался я, сцепив за спиной руки, чтоб не было соблазна как следует встряхнуть это недоразумение. «А с вашей точки зрения этого мало?» Зеленые глазища сердито сверкнули и уставились на меня. «У меня, между прочим, из-за этой нежити мелкой диплом с отличием не получается. А я маме обещала, она будет ужасно разочарована». «А вот это уже интересно. Может, это и не мое дело, но Любопытство демонам совершенно не чуждо, поэтому я по возможности небрежно поинтересовался. А кто у нас мама, раз она не может пережить отсутствие у дочки диплома с отличием? Селена Эрниэль! Теперь понимаете? Зеленоглазый бестолыч посмотрел на меня. Я никак не могу. Ну да, когда у мамы имя такое же, как у одной из сильнейших дриад, то оно, конечно, да, так сказать, имя обязывает. Зеленоглазка молчала и только заплетала бахрому серого унылого покрывала в косички, и как-то мне это молчание очень не понравилось. Погоди. Я выпрямился, пораженный внезапным озарением. «Но ты же не хочешь сказать, что ты дочь?» Лаура молчала и только ниже склонялась над мышастым покрывалом. «Да ладно! Ай да император! Ай да молодец! Так вот откуда эти удивительно яркие зеленые глаза и мягкий, чувствительный характер. Но его величество-то, вот это номер! Информация, достойная звания лучшее сплетни десятилетия. Значит, у нашей мышки с одной стороны гены дриад, заставляющий с трепетом относиться ко всему живому, а с другой стороны — агрессивность, хитрость и прагматизм демонов. И все это на, так сказать, высшем уровне. Вот попала девчонка, так попала. Ну и я с ней за компанию, ибо если с императором мы еще как-нибудь договорились бы, ежели что, то с дриадой... «Вряд ли. Придется помогать. Теперь расположи свои проблемы в порядке важности с твоей точки зрения и давай поподробнее. Будем расставлять приоритеты». «Тогда, наверное, сначала работа», — неуверенно проговорила Лаура, «потому что без нее мне будет очень сложно существовать. Скоро осень, а у меня даже ботинок теплых нет». «Слушай, а почему тебе приходится работать? Разве родители, в смысле мама, тебе не помогает? Ну, хотя бы на самое необходимое? Или ей только твой диплом нужен?» Я не вредничал и не издевался. Я действительно не понимал, почему Селена не помогает дочери. Когда я учился в академии, мне не приходилось заботиться о хлебе насущном, так как родители всегда присылали мне даже больше, чем было нужно. Не для того, чтобы я вел разгульную жизнь, а для того, чтобы ничто не отвлекало от учебы. Мама считает, что всего в жизни нужно добиться самостоятельно, и что каждый человек благородного происхождения обязательно должен испытать нужду и трудности, чтобы понимать тех, кто слаб и беден. Поэтому мама ничем мне не помогает, но я знаю, что она волнуется и беспокоится обо мне. Странная позиция. Я пожал плечами и стряхнул эту мысль. Если кому-то нравится создавать себе лишние проблемы, то кто я такой, чтобы им мешать? Ведь так? А отец? Он тоже так считает? Я никогда не знала своего отца, тихо ответила Лаура. Мама не любит об этом говорить. Мне кажется, его нет в живых, и поэтому я стараюсь вопросами не бередить ее душевную рану. Я хмыкнул про себя, вспомнив императора, который, несмотря на усталость и какие-то проблемы, был живее всех живых, когда поручал мне это дело. «А кем ты работаешь? В смысле, подрабатываешь? Я хотел представлять, с кем мне предстоит иметь дело. Где-нибудь в архиве или в библиотеке? Не в трактире же ты тарелки моешь, правда?» «Нет, я работаю... работала в лавке аптекаря мэтра Бурже», — сказала Лаура, и ее миловидное личико исказилось от боли, а глаза снова наполнились слезами. Но теперь я хотя бы понимал причину такой чувствительности. И что случилось? На мой взгляд, работа в аптеке была достаточно спокойной и безопасной. Это же не трактир, где постоянно шляются пьяные солдаты и всякое жулье. Почему мэтр-аптекарь решил лишить тебя заработка? У него стали пропадать ценные зелья, совсем понемножку, но постоянно. Голосок Лауры дрогнул, но она сдержалась и не заплакала. А так как из посторонних там бываю только я, мэтр Бурже решил, что это я беру и перепродаю, но я никогда в жизни ничего чужого не брала, и здесь это не я. «Верю, верю», — успокоил я девушку, — «не плачь только. А ты пробовала с ним поговорить как-то, я не знаю, объяснить ему, что ты не при делах вообще?» «Конечно!» — Лаура посмотрела на меня, как на умственно отсталого. «Я несколько раз пыталась объяснить и доказать, но он и слышать не хочет. А вчера выплатил мне жалование за прошедшую неделю и сказал, чтобы я больше не появлялась. Но этих денег не хватит даже на ботинки, не то что на что-то еще». Я вспомнил, что климат здесь отличается от привычного мне, и что это дома сейчас цветут розы, и прохладная вода озер так и манит к себе. А здесь скоро начнется осень, достаточно суровая, насколько я помню. И если у девчонки нет ни теплой обуви, ни подбитого мехом плаща или куртки, то ей придется очень несладко.